Здорово, бандиты. Кто здесь? Ребятка, плюсики поставьте. Михаил, здорово, здорово. Так, ребят, сейчас 5 сек. Бля, пацаны, сегодня на 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков. Блядь, это пиздец, пацаны. Блядь, я такого не ожидал. Я даже не думал, что такое будет, ребят. Сейчас 5 сек. 5 сек, пацаны. Клуб Патриот, привет. Гост, привет. Ребят, 5 сек, подождите, пожалуйста. Так, ребят, слышно нормально? Максим, поздравляю. День добрый, поздравления. Алексей, здорово, хаюшки. Ребят, бля, реально, пацаны, просто, блядь, 100 тысяч подписчиков. Это реально, это пиздец, пацаны. Дим, здорово, братан, здорово. Слышно, как нормально, пацаны, а? Ребят, плюсики поставьте, а? О, Путин, хуело, ватники, долбоебы, здорово, братишин, блядь. Чувак, слушай, ну, хорош давай, а? Давай не здесь будешь. Он на РЕН-ТВ вот это говорит. Так, поздравляю, все нормально, слышно, поздравлял. Да, Антон, видел, ну, блин. По поводу серебряной кнопки пока неизвестно, что там будет. Сейчас еще YouTube будет... Блять, я в ахуе. Так. Сейчас, ребят, 5 сек. Клуб Патриот, я тоже разъебываю банки в реале, видео опубликовал. Ну, блин, молодец, Фрэнк Касл, поздравляю, продолжай ебать их. Блин, чувак, мы будем стараться, код пушистый, открой тайну, ты реально кредиты берешь и не отдаешь, тебе просто тупо название по ошибке. Были свои кредиты, также и по переадресации звонят. Здорово, поздравляю, удачи, здоровья, блин, братан, спасибо. Так, виза набрал, к просмотру готов. Виза это что? Пиваса, может? Ха, чувак. Все, вижу. Пивище. Да, красава, я тоже. Пару бутылочек гаража с лимончиком. Так, коллектору приезжали. Короче, это, к кенту приезжали, к девочке знакомым приезжали. Я уже говорил об этом. Ребят. Сейчас, если получим кнопку, то, блин, замутим видео такое охуенное. А, кстати, так, ребят, по поводу видео. Многие это пишут, что там вебка, там пранки с вебкой будут, нет, не будут. Ребят, еще раз повторяю, хотим снять фильм. То есть, если... Все-таки получится. То есть, ну, есть вариант там тачку замотать, блядь. Ну, это вообще в никуда, блядь. Есть вариант, то есть, у блатных занять, ну, то есть, ну, отдавать один хуй своими, да? Согласны? Если все-таки наковыряем, да, вы всех нас увидите. Так, кот пушистый, дуну, пожалуй, ты что там, на наркоте, что ли? Чувак, слушай, ну нахуй, не надо это делать. Так, ребят, я не успеваю. Так, Димка Хутовский, красава, 100 тысяч моих товарищей, 60, не сильно большой вклад, но с миру по рыбу, ну да, натуре. Так. Ребят, я не успеваю за комментариями, реально. Так, привет, хорошего стрима. Алекс СПБ 78. Да блин, не стрим, это так чисто сказать спасибо вам, ребята, что вы поддержали, то, что подписались, как бы. Ну и не более того, сегодня звонить никому не буду, потому что я сам на позитиве, на алкоголе, я на даче, я на пиве. И просто сказать спасибо, ребят, спасибо то, что вы меня поддержали, то, что мой больной, блядь, бред, мой долбоебизм нахуй вам зашел. Реально. Полина, привет. Александр Мельников, привет. Ты сиделец или так прикалываешься? Да ну, все мы когда-то были, все мы когда-то отбывали. Дмитрий Пустимеев. Это тебе ответ. Да, конечно, все дохуище, блядь. Все в прошлом году закрывали. Привет с Хабаровска, подрачи этих звонилок. Бля, братан, сегодня никуда звонить не буду, вообще никуда. Привет из Магадана. Так, спасибо тебе, апостол Андрей. Блин, Андрюха, да, блин, ну просто угораем, понимаешь? Так, дружище, твои ролики по утрам всегда поднимают настроение, годное дело делаешь. Да это просто, это чисто, это просто прикол. Ребят, не надо так делать. Если у вас нет никакой физической поддержки, либо за себя там, ну, не можете ничего сказать, то не делайте так. Я вас прошу, пожалуйста. Радик Ильясов, Леха Красава. Да, блин, я обычный чувак. Здорово, пацаны. Пару еще кошмарить петухов дырявых. Привет, Забайкалье. И тебе привет, Сибири, Игорь Харуженко. Привет с Ужгорода, вы молодцы, продолжайте в том же духе, удачи с фильмом. Эдвард, Макс там, ну, бабок наковыряем, как бы будет, нас увидите. То есть тачки есть, люди есть, ну, пацаны нормальные есть, то есть, блять, вот с бабками хуёво. Беремся. Алло, это лагеря? Ну, не, это воля, блять, вольная. Так, радует нас дальше видосиками угарными. Да, видосиков дохуя будет прикольных. То есть сейчас будет, скорее всего, стрелка с коллектором. Мне тут недавно позвонили, блядь, забились. Ну, что-то сейчас он тишину какую-то поймал. Ну, скорее всего, блядь, пересекемся. То есть возможность пробить, кто такой, нахуй. В принципе, номер новосибирский, нахуй. Ну, если что, словимся, пообщаемся. Может быть, ебанем его. Так, я один раз въебал мошенника, типа, Сбера, жаль, не записал. Леха, о чем фильм вкратце? Дядя Дэв. Короче, смотри, фильм, ну, про чувака, который сел в 90-х, двигался, потом, блядь, освободился. Ну, там, ну, у меня Кент, перекуп, ну, перекупом трудится. Взял, короче, таху, ну, такую бандитскую, блядь, ну, американскую, офигенную. Говорит, блядь, пацаны, услышал, говорит, вот, решил вам взять, вот, короче, таху, ну, для фильма, да. Ну, и, короче, по сюжету, чувак освобождается, нахуй, там, ну, пускай, грубо говоря, там, 20 лет делал, нахуй, ну, в гараж заходит, там, таха, блядь, простреленная, нахуй, ну, и давай он куролесить, короче, блядь. Я недавно на стриме был у коллектора минуса. Ну, это пацаненок, он раньше ставил на меня переадресацию, потом решил замутить свой канал. В общем, ребят, если вам интересно, посмотрите его стрим, на прошлой неделе был. То есть там более подробно об этом рассказано. То есть, ребят, реально, посмотрите, там много-много об этом говорилось. Ну и то есть по бабкам он сам занимается фильмами, съемками, то есть все это обсуждалось, и он говорит, в принципе, пацаны, он говорит, вы еще недорого, недорого. Вот. О, чувак. Так, ребят, комментарии отвлекусь. Костя Краевец, привет из Киева, привет Сибири, фарту масти, ауе, Игорь Карпов. Ну, тебе тоже. Так. Так, так, так. Иван Б. Калов, уважаешь. Чувак, я не понял, ты что хочешь вот сейчас вот, добиться от этого? Ждем. Да. Поехали. Коллектор звонит. Ой, блядь, коллекторы звонят, трубки сбрасывают, не хотят общаться. Так, ребят, в общем, времени у меня в обрез. Сейчас пойду, блядь, машину брали. То есть, и не более того. Если есть желание, там, номер карты, может, там, на фильм закинуть. Классно, ты коллекторов пиздишь, выкладывай видосы почаще. Блин, дружище, вот Андрей Петренко, как бы, если будет время свободного побольше, то будет и побольше роликов, но со временем вообще прям, ну, тяжело. Про звонок из зоны 2. Когда с лагеря позвонят, тогда и будет. Я же не буду там своих друганов просить, чтобы они мне позвонили, правильно, да? Я думаю, это было бы неправильно. Хорошо. Так, когда будет новый видосик про звонок из зоны 2? Блин, ну как позвонят, так и будет, в принципе. Это, ребят, ладно, короче, я побежал. Да так. А вот это был наезд на. Алёша, как ты? Чё за нахуй, чувак, ты чё, блядь? Ой, блядь, вот не надо говорить. Ребят, короче, ждите новостей по поводу фильма. Если бабки соберем, то всех нас увидите. Реально, все будет охуенно. Все, друзья, спасибо вам большое. Новый. Вот. Так. А ты бы согласился на стриме отъебать калов? В смысле, каким образом отъебать? Поясни, пожалуйста. Сейчас задержусь еще, пацаны. Так. Как потом поживают люди, от имени которых ты посылаешь их на антипродакшн? Дружище, слушай, ну, вообще все это на берегу оговаривается, поверь мне. То есть, если у человека нет никакой там физической поддержки, да, то есть, я просто базарю аккуратно, понимаешь? Так, 7Q, 3Q, Скайнет звонил, да, конечно, звонил. Иван Б. Кто ты по жизни? Блядь, да порядочный человек, блядь. Поверь мне. Ни гадского, ни блядского людям не делал. Нахуй. За себя отвечу, блядь, и за меня люди скажут. Нахуй. Те, которые меня знают, поверь мне. Так, Фрэнк Кастл. По телефону как их отъебывать? Да, блядь. Но проблема, бро. Так, где Макс, братух? Ну, Макс свой канал открыл. Списывались с ним где-то 9 числа. У нас у Харифана, короче, 40 дней было. Вот, еще пацан разбился, короче, с работы. Пиздец. Ну и что-то надо созвониться, кстати. Макс, если смотришь, надо... и ждите анонса по поводу фильма. Сейчас время выберем, снимем трейлер, короче. Так, ребят, 5 сек, сейчас отвлекусь еще на комментарий. Так, добрыми судить, то есть надо нам это делать или не надо. То есть все это выложим на канал, все это будет на канале. То есть все, ребят, давайте побежал. Всем удачи, всем добра, в общем. Всем спасибо. Всем пока.